И так, посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Поведение Моисея обнаруживает его сильную любовь к собственному народу. Такие люди во все времена брали в руки оружие и защищали свой народ от власти тиранов, деспотов и оккупантов. Слава Богу, всегда были такие люди. В нашей истории мы вспоминаем с благодарностью Минина и Пожарского, которые взяли оружие и освободили родину, когда вся власть была парализована, Кремль не принадлежал русским людям, там поляки совершали свои службы, бесчинствовали, и всегда находятся люди, которые могут взять в руки оружие и защитить свою землю. В еврейском народе есть такая пословица, ее обычно связывают с характеристикой Моисея. Пословица звучит так, она похожа очень древнего происхождения. Существует 10 вещей. Камень тверд, но железо разбивает его. Огонь может расплавить железо. Вода тушит огонь. Облака поднимают воду. Ветер уносит облака. Человек может устоять против ветра. Страх побеждает человека. Вино прогоняет страх. Сон преодолевает опьянение, смерть сильнее сна, но сильнее всего любовь, потому что она побеждает страх. И вот Моисей, который имел сильную любовь к своему народу, он не испытал никакого сомнения и страха и вступился за своих сродников по плоти. Это очень важно нам осознать, что нация – это граница ответственности, очерченная рукою Бога. Мы не выбираем себе народа, в котором мы рождаемся. Мы не выбираем для себя отечество. Это делается промыслительно по воле Бога. Но это та божественная данность, которую мы должны воспринимать как граница ответственности, очерченная рукою Бога. У пророка Исаии в 25 главе мы находим такие слова, 4-5 стих. Это слова о Боге. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены». То есть у пророка Исаии говорится, что Бог, который становится убежищем нищих, защитником обездоленных, бедных, он их так защищает, что тираны, которые дышат злостью, они не могут уничтожить народ, который защищает Бог. Их злобное дыхание как бы об стенку ударяется и разлетается. Сказано, как зной вместе безводным ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. Господь всегда поставит тиранов на свое место, с какой бы стороны Кремля они ни находились бы, с той или с этой. Если они дышат злобой на собственный народ, то как в стенку вот это злобное дыхание будет упираться, как говорит пророк Исаия. Сейчас многие люди обеспокоены вот эти предвыборные кампании. Кого выбирать? А действительно, кого выбирать? У нас был один президент-теннисист, теперешний лыжник, постоянно на лыжах катается. Может быть, следующий будет прыгун шестом или что-то еще. Выбор правителя – это не спортивные симпатии, антипатии. Это призвание на власть. Это помазание от Бога. Легитимная власть – это та, которая устанавливается от Бога. Когда правитель – это помазание. И все восставшие против такой формы правления – это бунтовщики. А те, которые продолжают их дело и не восстанавливают монархию, это дети, внуки и правнуки бунтовщиков. У пророка Исаии в 49 главе 25-26 стих сказано: «Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев». Вот такие слова, как проклятие тиранам, деспотам, поработителям собственного народа, так и слова защиты, ободрения для всех угнетенных. Политические судьбы России, они очень волнуют многих из нас в настоящее время. Действительно, были разные формы правления. Была монархия, управление помазанников Божиих. Эта форма правления создала Великую Империю. Вы знаете, что наше государство создали не демократы, не коммунисты. Великие князья киевские, великие князья Владимира Суздальские, великие князья и государи, цари московские, императоры града Святого Петра, они собирали эти земли, Великая Империя. А потом, когда к власти пришли сначала демократы в феврале 1917 года, так называемое Временное правительство Керенского, масоны, началось разрушение России. После демократов к власти приходят коммунисты в октябре 1917 года, иудео большевистское правительство, разрушается церковь, духовные основы общества, жизни. Потом в 1991 году происходит реставрация демократии масонского образца, но народ не получает свобод, которых ожидал. Одно время нас обманывали коммунистическим раем, сказками о коммунистическом рае, потом стали обманывать наш народ сказками о капиталистическом рае. И многие расслабились, думали, будем жить, как в Америке. Но, как всегда, обманули. И сейчас олигархическая форма правления. Но олигархия бывает политическая и аристократическая. А у нас такая особая форма олигархии, которая называется плутократия. Что такое плутократия? Это власть богатых. Плутос. Плут. Богатый. То, что слово «плут» в нашем понимании означает и мошенник. Это, наверное, связано с тем, что честным путем, ну уж никак, невозможно заработать столько денег, сколько заработали так называемые русские. Реальное богатство общества создают трудящиеся, те люди, которые трудятся своими руками. Они строят дома, они прокладывают дороги, они работают в шахтах, но пользуются усилиями многих и многих очень маленькое количество людей, олигархи и плутократы. Плутократия – это очень такая страшная форма правления, когда все можно купить, все можно продать, перепродать, но уже дороже.